Глава 14. Ревность и любопытство. День был промозглым, серым, паршивым. Паршивым прежде всего не из-за погоды, а из-за конфликта в клинике. Конфликт – это всегда плохо. Конфликт в коллективе плох вдвойне, потому что он рождает напряженность, которая сказывается на работе и легко улавливается клиентами. Конфликт между одними из старейших сотрудников и сотрудником, недавно принятым на работу, плох втройне, поскольку свидетельствует о нездоровых тенденциях, пусть и отдаленно, но похожих на армейскую дедовщину. А конфликт между хирургом и анестезиологом вообще не лезет ни в какие ворота. Однако, несмотря на это, хирурги довольно часто конфликтуют с анестезиологом. Глобальный интерес у них один – благо пациента, а вот мелкие интересы порой расходятся. Анестезиологу Гаспаряну, хорошему врачу и неплохому, в сущности, человеку, почему-то не понравился не так давно, года еще не прошло, принятый на работу хирург Ярославцев. Тоже хороший врач и тоже вроде как неплохой человек. Гаспарян пару раз в присутствии Александра и других коллег позволил себе отпускать довольно едкие шуточки в адрес Ярославцева. Тот не менее едко ему отвечал. Такая вот пикировка. Сегодня Александр понял, что свалял дурака. Надо было не смеяться вместе со всеми, а поговорить по отдельности с обоими острословами. Выяснить, с чего это они не взлюбили друг друга. Сгладить острые углы, в конце концов попросить изменить поведение. Доктор Берг, хоть отчасти и немец, но тоже задним умом крепок. Пока гром не грянет, ничего предпринимать не спешит. Гром грянул сегодня, когда Гаспарян отменил операцию из-за повышенного артериального давления у 40-летней пациентки. Та расстроилась и начала убеждать Гаспаряна, что 170 на 105 для нее почти рабочие цифры. Гаспарян напомнил ей, что до того она называла совсем другие цифры – 130 на 80. Пациентка оскорбилась, что это вы меня на слове ловите, явилась в кабинет к Ярославцеву и потребовала, чтобы ее оперировали сегодня, в назначенное время. К тому моменту давление явно поднялось еще выше, да вдобавок женщину трясло в буквальном смысле этого слова, потому что ни о какой маммопластике сегодня речи быть не могло. Ярославцев сделал все грамотно, уложил пациентку на кушетку, назначил пару укольчиков, потом сел рядом, взял руку и долго и проникновенно объяснял, почему сегодня не стоит делать операцию. В качестве последнего решающего довода сказал, что и сам уже настолько переволновался, что браться за скальпель сегодня не рискнет. Против такого довода возразить пациентке было нечего, да и вообще женщина успокоилась, одумалась и согласилась перенести операцию на понедельник. Но выдвинула условие, чтобы ей дали другого анестезиолога, потому что Гаспарян якобы вредный и противный. Вместо того, чтобы сразу сделать укольчик и начать готовить пациентку к операции, категорически заявил, что операция сегодня невозможна, и тем бедную женщину окончательно расстроил. И тут буквально на пустом месте, ни за что, ни про что, ни о чем и ни почему возник инцидент по катастрофичности последствий в масштабах одной отдельно взятой клиники, разумеется, близкий к Сараевскому убийству, из-за которого формально, но тем не менее, разразилась Первая мировая война. Ярославцеву надо было принять пожелание пациентки к сведению, пообещать ей нового анестезиолога, в таких случаях всегда шли навстречу, и сообщить об этом руководству клиники. Таков стандарт, установленное правило. Но он отпустил какую-то колкость в адрес Гаспаряна, а пациентка перед тем, как уехать домой, не поленилась разыскать Гаспаряна и при всем честном народе, кадровике Ларисе и двух медсестрах, заявить ему: «Стыдитесь, Вардан Аветикович, вас не только пациенты не любят, но и ваши коллеги». Почему именно не любят, почему во множественном числе и зачем вообще надо было это говорить, так и осталось загадкой. «Кто именно меня не любит?» – спросил Гаспарян. Закономерный в сущности вопрос. Человек имеет право знать, кто его любит и кто не любит. «Доктор Ярославцев», – ответила пациентка. «Он мне сам об этом сказал». Не очень умный поступок, можно даже сказать, откровенно глупый. Но что поделать, человеку захотелось высказаться. Гаспарян пожаловался директору клиники. Босс пришел в ярость. Он не терпел, когда сотрудники позволяли себе что-то лишнее с пациентами, выносили ссор из избы, плохо отзывались о других сотрудниках, устраивали пререкания между собой в присутствии пациентов и все такое прочее. Не терпел совершенно правильно, поскольку от такого поведения происходят одни только неприятности. Достаточно вспомнить хотя бы, с чего в клинике по Луксе начался весь сыр-бор из-за чересчур языкатой операционной медсестры. И примеров таких очень много, один другого неприятнее. Босс наорал на Ярославцева и отправил к Ларисе писать заявление об увольнении по собственному желанию. Лариса усадила Ярославцева пить чай, а сама пришла к Александру, у которого как раз сидел и заканчивал возмущаться Гаспарян. Закончив возмущаться, Гаспарян вернулся в свое обычное, спокойно-флегматичное состояние и стало возможно вести с ним диалог. Минут через 20 он согласился помириться с Ярославцевым. Примирение состоялось в кабинете у Александра. После примирения Александр прочел обоим короткую лекцию по проблемам врачебной этики, оставил их переваривать и обсуждать услышанное, а сам пошел к боссу. Босс, как и ожидалось, проявил достойную восхищения несговорчивость. «Если он не хочет писать по-собственному, то вылетит по статье. Я не собираюсь держать в своей клинике врача, который позволяет себе унижать своих коллег перед пациентами. Сегодня он Гаспаряна хаял, завтра меня, пусть убирается к черту». Дождавшись, пока Геннадий Валерьянович окончательно выпустит пар, Александр объяснил ему, что конфликт исчерпан, что Гаспарян и Ярославцев уже, наверное, приступили к братанию, которая явно будет продолжена где-нибудь за пределами клиники, и убедил обойтись без увольнений. Все вроде бы закончилось хорошо, наилучшим образом, но, несмотря на это, испорченное настроение не спешило улучшаться, и вообще на душе было как-то пакостно. Ничто так не изматывало Александра, как участие в конфликтах, пусть даже и в роли миротворца. Какое-то эмоциональное опустошение наступило, опустошение, которому примешивалась досада. Ну, взрослые же, разумные люди, зачем так себя вести? Погода тоже не радовала, серая слякотная хмарь, затянувшаяся борьба зимы с весной. Приехав домой, Александр понял, что есть ему совсем не хочется, а вот горячего глинтвейна с пряностями, медом и малой толикой вишневого сока он бы выпил с удовольствием. Что может быть лучше горячего вкусного глинтвейна и общения с любимой, пусть даже и удаленно, по скайпу? Пообщаться с Августой было просто необходимо, как бальзам на душу. «Чем занимаешься?» – первым делом спросила Августа и, заметив на столе перед Александром бокал с глинтвейном, добавила: «Пьянствуешь в одиночку?» «Вроде того», – усмехнулся Александр. «Погода располагает, промозглая». «Было бы желание, а погода расположит», – строго сказала Августа. «Вино-то хорошее?» «Нормальное», — скромно ответил Александр. Вино на самом деле было таким, не коллекционным, но и не напитком класса «бурда из пакета», не из тех, про которые можно рассказывать с упоением, но вполне сносное. «А ты умеешь с упоением рассказывать о вине?» — восхитилась Августа. «Почему я никогда не слышал этих рассказов? Как ты это делаешь?» «Как профессиональный сомелье. Хочешь, научу тебя красиво рассказывать о винах. Это быстро, 5 минут с лихвой хватит». «Хочу». Августа уперлась локтями в стол, сцепила пальцы в замок под подбородком и приготовилась слушать. «Первым делом я бы сказал, что платье вина янтарного цвета, если вино белое, и рубинового, если оно красное», — начал Александр. «Розовому вину подойдет определение нежно-рубинового». «Разве у вин бывают платья?» — удивилась Августа. «Бывают», — тоном знатока подтвердил Александр. «Платье — это цвет и вообще вид. Нальешь в бокал, смотришь на свет и говоришь о платье. Отмечаешь оттенки, прозрачность, блеск. Короче говоря, выпендриваешься как можешь, а затем переходишь к аромату. Аромат у хорошего вина просто обязан быть стойким, насыщенным и должен манить куда-то или на худой конец затягивать». «Куда?» «Ну, скажем, в сад наслаждений или лабиринт удовольствий. Суть не важна, главное, чтобы красиво звучало. Дальше надо оценить тон и нотки. Ноткам положено оттенять, проступать, смягчать и подчеркивать основной тон. Если ничего на ум не приходит, назови тон медовым или просто терпким. Не забудь восторженно закатить глаза, подсокать языком и покачать головой. Слова «неповторимы» и «деликатны» можно вставлять хоть в каждое предложение. Запомни фразу: «полнотелое вино с прекрасным балансом вкусовых оттенков». Это, надо сказать, в конце с умным видом. Можно еще добавить пару слов про текстуру. Ей положено быть плотной и мягкой. Можно еще назвать ее бархатистой. Почти все вина, разве что кроме игристых, слегка бархатистые на вкус. Не ошибешься. В завершении непременно надо оценить осадок. Есть ли он или нет его, насколько крупны хлопья, и сказать несколько слов о послевкусии. У хорошего вина послевкусие непременно должно быть длительным, стойким и пряным. Тебе ясно, мой сомелье? «Ясно», — рассмеялась Августа. «Когда я получу диплом?» «При первой же встрече», — пообещал Александр. «Да, совсем забыл. Профессионал не только нахваливает достоинства, но и отмечает недостатки. Чтобы не забивать голову всякой чушью, запомни одну единственную фразу. При всех достоинствах этому вину слегка недостает утонченности. Не самый лучший год». Глаза прикрыты, на лице выражение скорбной значительности. допускается легкий вздох сожаления. Теперь ты знаешь все. Выгонит из лаборатории, подамся в сомелье, рассмеялась Августа. Разве есть за что? Поинтересовался Александр. Повод при желании найти нетрудно. Августа смешно наморщила нос. Впрочем, я и расстраиваться не стану. У меня довольно скучная работа, не то что у тебя. И мужики ко мне по вечерам в лабораторию не приходят. А что, должны? Александр не понял, при чем тут мужики. Не должны, но это, наверное, приятно, разнообразит рабочий процесс. К тебе же приходят юные девы и кричат с порога: «Не ждал меня, милый?» «Ах, вот ты о чем», — догадался Александр. «А я-то никак в толк не возьму. Так ты у меня, оказывается, ревнивая? Вот так новость». «Ничуть», — тряхнула кудряшками Августа, — «но любопытная. Этого у меня не отнять. Удивляюсь, как меня не назвали Варварой». «Твое любопытство легко удовлетворить. То была Ирина, сестра девушки, умершей в Нижнем во время операции. Она немного странная и буквально одержима идеей отмщения. Мы с ней познакомились в Нижнем. Когда я узнал, кто она такая, я попробовал ее переубедить, но это оказалось бесполезно. Потом я отказался от участия в этом деле, потом меня пригласили выступить на суде консультантом». «Я помню», — кивнула Августа. «Как раз перед ее приходом ты мне об этом рассказал». Она об этом узнала и снова решила на меня подействовать. «И приехала для этого в Москву?» «Она сказала, что не только для этого, хотя не знаю. Девушка странная, могла и соврать. Я снова попытался переубедить ее, но у меня ничего не получилось. На то мы и расстались. Боюсь, что она что-нибудь устроит на суде». «Голос у нее энергичный», — оценила Августа. «Такая может. А врачи точно не виноваты?» «Я считаю, что не виноваты. Два эксперта, хирург и анестезиолог, тоже считают, что не виноваты. Но наши мнения в расчет не принимаются. Ирина говорит, что мы блюдем честь мундира, не более того. Я понимаю, что ее уверенность основана не на пустом месте. Случается же и так, но, тем не менее, мне немного обидно. Я говорю правду, а мне не верят». «Это очень обидно», — согласилась Августа. «В ответ на искренность хочется получить доверие». Последняя фраза прозвучала как-то по-особенному печально. Или так просто показалось Александру. Могло и показаться, потому что мысли его в этот момент были заняты совсем другим. «Спросить или не стоит?» – колебался Александр, но все же решил спросить, потому что момент для этого выдался самый что ни на есть благоприятный. «А можно мне тоже проявить любопытство?» – спросил он, как бы между прочим. «Запросто», – разрешил Августа. «От человека, который знает не только дату, но и год моего рождения, у меня секретов нет и быть не может. Что еще скрывать?» «Хорошо, если так», – подумал Александр и, стараясь, чтобы голос его звучал как можно беззаботнее, задал вопрос. «Скажи, пожалуйста, а кто был тот мужчина с длинными волосами в черном пальто и с ярким шарфом, которого я зимой видел с тобой у входа в вашу клинику? Лицо знакомое, а вспомнить не могу». «В черном пальто?» – переспросила Августа, словно сразу не поняла, о ком идет речь. «Это Димочка, мой лучший друг. Массажист, золотые руки». «Так он еще и массажист!» – с тоской и каким-то несвойственным ему озлоблением подумал Александр. Воображение, никогда не упускающее случая поглумиться, тотчас же нарисовало больно ранящую душу картину. Обнаженная Августа лежит на животе на мраморной лежанке, бедра ее прикрыты тонким белым полотенцем, голова повернута в бок, на лице блаженная улыбка. Димочка, почему-то обнаженный по пояс, не иначе как для того, чтобы подразнить Александра сверхвыразительной рельефностью своих мышц, плавными движениями рук наносит на тело Августы массажное масло. Движение его не просто плавное, а нарочито замедленное. Глаза плотоядно сверкают, а белые штаны спереди так и топорщатся. От такого видения хотелось скрипеть зубами и делать глупости. Хорошо еще, что Димочки не было рядом. Питье мелкими глотками помогает справиться с волнением. Александр схватил бокал с недопитым глинтвейном, но почему-то осушил его залпом. «Силен ты, как я погляжу», — похвалила Августа. «В горле пересохло», – смущенно попытался оправдаться Александр, ощущая, как еще не успевший остыть напиток разливается внутри приятной теплой волной. «Да и вино слабенькое, градусов 9 и с вишневым соком. Так значит, это был ваш массажист? Золотые руки, говоришь?» «Чародей», – подтвердила Августа. «Не проходит недели, чтобы его не пробовали сманить от нас». «Что же его держит?» «Любовь?» Звук «Л» Августа выговорила особенно отчетливо, да еще и бровями поиграла многозначительно, так что Александру стало совсем не по себе. «Димочка – бойфренд нашего главного. Они уже давно вместе, но многие об этом не знают, вот и подкатывают к Димочке с предложениями. У нас даже поговорка есть про Димочку. Вместо «когда рак на горе свистнет», мы говорим «когда Димочка уволится». Подлое воображение приуныло и прекратило трансляцию пакостей. «Хорошо, когда люди любят друг друга», — сказал Александр, сознавая, что произносит банальнейшую из всех банальностей, но что поделаешь, если именно это хотелось сказать в данный момент. «Это просто замечательно», — подтвердила Августа. «А с чего это ты так Димочкой заинтересовался?» «Да так просто», — соврал, не моргнув глазом Александр. «Говорю же, лицо знакомое показалось. А сейчас вот сообразил, Димочка ваш на Брэда Питта похож в «Легендах осени». «Ну что ты», — возразил Августа. «Это ты его не разглядел толком. У Димочки нет с Брэдом ничего общего. Он скорее на Джоша Хэллоуэ в роли Сойера смахивает». Сериал «Лост» Августа не то чтобы очень любила, а, как она сама выражалась, посматривала. «Да хоть на Элайджу Вуда», — весело подумал Александр. «Какая разница?» «Действительно, никакой».